Глава вторая. Ближе к полуночи к обители пришли Ютал, Лайс и Ксоп. Взглянув на довольные лица стражей, Адер облегченно вздохнул. Их поездка с Меба увенчалась успехом. Климу удалось отыскать необходимые травы и цветы. Завтра в Авросе рыдать и чесаться будут все, у кого есть предрасположенность к аллергии. Пострадают и дети, но крапивница и сенная лихорадка не представляют особой опасности для жизни. Зато появится надежда, что больные детишки проведут день веры дома и не станут свидетелями пугающих событий. Адер подождал, когда Лайс и Ксоп сменят Крикса и Драга. Позвал проголодавшегося парня и вместе с уставшими стражами направился в постоялый двор. За ними следовали белые тени. Праведные братья появились из ниоткуда и шли открыто, даже не пытаясь скрыть своего присутствия. Прислушиваясь к шуршанию долгополых плащей и поскрипыванию сапог, Адер обдумывал непонятное поведение главы секты. Почему за весь день он никак не проявил себя? Не потребовал убраться из Авроаса, не разогнал толпу зевак на площади? Наверное, сообразил, что открытое противоборство праведного отца и какого-то хранителя вызовет среди людей ненужные толки. Однозначно он готовит на завтра сюрприз, при помощи которого постарается сплотить верующих вокруг себя. Хозяин постоялого двора рассказывал, как обычно проходит день веры. С утра на площади возводят помост. В полдень отец произносит проповедь и демонстрирует свою божественную силу, творит настоящие чудеса. Слепые начинают видеть, глухие – слышать, немые – говорить, хромые перестают ковылять. Адер был наслышан о подобном шарлатанстве. Одно время по Тезару разъезжал белый маг. Обещая исцелить от любого недуга, собирал огромные толпы. Сидя где-нибудь за окраиной города под палящим солнцем или снегопадом, измученные болезнями люди хором читали молитвы. И вдруг чудо! Кто-то вскакивал и топал переломанными ногами, срывал с руки гипс и хлопал в ладони. Кто-то бурно радовался, что прекратилась головная боль. А тем, кому не повезло избавиться от болезни, маг объяснял: им не хватило веры в белую магию. И тут же продавал книжицы с молитвами и пакетики с порошками для усиления веры. Когда его чудесами заинтересовались охранительные службы, выяснилось, что в пакетиках находился толченый мел, а на сеансах выздоравливали почему-то одни и те же люди, которые разъезжали по стране вместе с магом. Уголовное дело получило широкую огласку, и в Тезаре появился закон, запрещающий любое целительство, проводимое без разрешения государства. Нарушителям закона грозит пожизненное лишение свободы, либо наказание в виде пожизненного содержания обманутых больных. Магов, целителей и чародеев существенно уменьшилось, но все равно находились такие, кто умудрялся наживаться на чужих бедах. Умение манипулировать сознанием масс – да, но в собственном околпачивании есть вина и самих больных. Потеряв веру в медицину, они хватались за любую сомнительную возможность вернуться к нормальной жизни. Авроас – город маленький. Здесь вряд ли исцеляются одни и те же люди. Видимо, отец нанимает на роль подсадных уток кого-то из других селений. Это круговерть продолжается каждый месяц в течение 30 лет. И никто не проговорился? Гипноз? Однозначно. Добравшись до постоялого двора, Адер принял душ и завалился на кровать. Есть не хотелось, ноги гудели, голова плохо работала, но столь необходимый сон не шел. Разглядывая тени на потолке, Адер пытался не думать об Эйре, а мысли бунтовали и возвращались к ней. Где она? С кем и чем занимается? Спит или так же смотрит в потолок? И даже не догадывается, что кто-то с огромным удовольствием поменялся бы с ней местами. Войдя в комнату, Меба дал Адеру кружку с каким-то напитком. Поднимается ветер. Сейчас начнем отравлять воздух. Выпейте, чтобы не разболеться. Я не страдаю аллергией. Я мог ошибиться и добавить в смесь что-то лишнее. У меня нет опыта в таких делах. Давайте не будем рисковать. А если у людей проявится что-то серьезное? Когда все закончится, я приведу сюда климов. Они их вылечат. Содержимое кружки пахло травами и медом. Адер сделал глоток. Напиток обжег желудок. Какая гадость! Меба улыбнулся. Некоторые этим лечат язву. Пейте! Стараясь не дышать, Адер сделал несколько больших глотков. Подождал, пока внутри утихнет пожар. Откуда знаешь рецепт? Знания климов передаются по наследству. Я полуклим, и половина знаний мне недоступна. Меба уселся на стул перед кроватью, забрал у Адера кружку. Мы с Драго виноваты и заслуживаем наказания. Вы нам больше не доверите охранять Малику. Адер заложил руки под голову. А ты догадливый. Знаете, почему я вернулся в порубежье? Хотел сделать для родины что-то хорошее, чтобы меня простила мама, которую я предал. Несколько месяцев скитался по стране, пока не встретил Крикса. Стал стражем, хотя понимал, что это не тот поступок, которым можно заслужить прощение матери. Даже когда мы уничтожили в провале бандитский лагерь, я понимал, это не тот поступок. Я бы и дальше уничтожал кого-то, стоял в карауле или просиживал штаны в охранительном участке, если бы не Малика. Она изменила меня. «Каким образом?» — спросил Адер, продолжая разглядывать тени на потолке. «Она помогла мне увидеть смысл. Помогла понять, что подчинение вам, командиру или ей не должно быть слепым. Повиновение, любое действие, любой поступок должен быть осмысленным и исходить из сердца. Это тяжело. Начинаешь осознавать, что ради достижения благой цели приходится кем-то или чем-то жертвовать. В желании Малики побывать в обители я видел смысл. И сейчас еще больше уверен, что мы поступили правильно. Мое сердце рядом с ней. И ради нее я готов вытравить жителей Авраса, как тараканов». Адер посмотрел на склоненную голову и поникшие плечи стража. Почувствовав на себе взгляд, Меба выпрямил спину, поднял подбородок. В рассеянном свете керосинового фонаря, спрятанного в углу за занавеской, блеснули зеленые глаза. «Когда все закончится, я стану ненужным. После того, как понесу определенное вами наказание, я уйду из стражей и вернусь к моему народу. Но не для того, чтобы работать на поле. Я восполню пробелы в моих наследственных знаниях и буду лечить людей». «Это твое окончательное решение?» «Мое окончательное решение зависит от вашего решения, мой правитель». Покрутив в руках кружку, Меба встал. «Напиток уже должен на вас подействовать. Пойду отравлять воздух». Не успели затихнуть шаги в коридоре, как Адер провалился в сон без сновидений. Меба переусердствовал в напитке с каким-то компонентом и открыл глаза утром. На кухне, шмыгая носом, суетилась жена хозяина гостиницы. «Треклятая пыльца!» — пробубнила она, поставив на стол масленку и тарелку с ячневой кашей. «У вас нет аллергии на пыльцу?» «Нет», — ответил Адер и ковырнул кашу ложкой. «Когда цветут травы, это просто ужас!» Хозяйка поправила на лбу клетчатый платок. «Вы ешьте, ешьте! Вашему зверю понравилось! Целую кастрюлю каши съел!» Адер покосился на парня. Тот лежал возле двери и вылизывал шерсть, как кот. Хозяйка присела к столу. «К гостям мы привычные, но хранитель веры приехал к нам впервые. Хоть посмотрю на вас, запомню, как они выглядят». Промокнула салфеткой покрасневшие глаза. «А на отца вы понапрасну грешите. Божий человек не станет удерживать праведную мать силой. Божий человек ей поклоняется. И моего сына не слушайте. У него ж обет безбрачия. 20 лет весь в соку, а нельзя. Увидел девицу в обители, сок в голову и ударил. Померещилось, что это она, ваша святая». Адер заставил себя проглотить ложку каши. «Сын единственный? Бог больше не дал». «И внуков Бог не даст». «Даст. В 25 лет обет прекращается. Сын женится, обзаведется детьми, будет нам в старости радость». Хозяйка шмыгнула носом. «Тут соседка спрашивала, вот вы хранитель, а какую веру вы храните?» «Истинную». Женщина коротко кивнула. «Теперь понятно». «Что вам понятно?» — переспросил Адер и втолкнул в себя очередную ложку каши. «А то, что вера одна, праведная вера, все остальное — ересь. Получается, вы еретик». «Это праведный отец сказал?» Хозяйка поднялась. «Без его позволения я не могу выгнать вас из гостиницы, но кормить вас и вашу псину я не обязана». Забрала у Адера тарелку. «И почему я сразу не спросила?» Заглянув в кухню, Крик сообщил о приезде советника по религиозным вопросам. Адер вернулся в комнату. Выслушав его, Джиана округлил глаза. «Все это очень странно. Последователи праведного учения – мирные и богобоязненные люди. Они искупают свои грехи болью и слезами». «Выходит, ваши знания об этой вере ущербны», – заключил Адер и посмотрел в окно. Утро теплое, солнечное, а на улице ни одного человека. «Выходит так», — пожал плечами Джиана. «Почему не сказали праведному отцу, кто вы такой?» Адер побарабанил ладонями по подоконнику. Ему не терпелось отправиться к обители. Там время течет иначе. Стоишь на месте, а кажется, что занимаешься полезным делом. «Почему молчали, что Маляка – ваш тайный советник?» – допытывался Джиана. «Потому что сектант уже солгал Криксу. Мол, 3 дня назад к ним приходила какая-то женщина, но ее не пустили в обитель, и она ушла. Тот, кто солгал единожды, будет стоять на своем, чтобы не прослыть лгуном. А вы позволяете ему лгать? Если бы он знал, кто вы, то поостерегся бы говорить неправду». «Если бы он узнал, кто я, то пустил бы меня из стражи в обитель, открыл бы все двери, провел тайными ходами, показал все закутки. Он лишил бы меня повода сомневаться в его словах, и я ушел бы ни с чем. Сейчас у меня есть повод. Я арестую сектантов, заставлю их сказать, где они прячут Маляку, и снесу Авраас к чертовой матери». Не в силах более дышать воздухом, в котором уже не чувствовался аромат горных лугов и рек, Адер взял парня за ошейник и покинул постоялый двор. Перед воротами обители рабочие возводили помост. Адер выбрал место, позволяющее увидеть предстоящий спектакль, и настроился на длительное ожидание. Детское пение из обители не доносилось. Возможно, его заглушали скрип досок и стук молотков. Праведные братья не появлялись. На площади ни души. Вряд ли разболелся весь город. Аллергии подвержена только часть людей. Но и это давало надежду, что поредевшая толпа напомнит главе секты об угрозе хранителя веры. К Адеру присоединился Джиана. Худощавый, босой, в колышущейся на ветру белой одежде, он походил на ангела. Окинул лучезарным взглядом площадь. «Город вырос, а здесь ничего не изменилось». «Вы были в Авраасе?» — поинтересовался Адер, наблюдая за слаженными движениями рабочих. «Очень давно. Раньше Авраас ездил с проповедями по стране». «Кто?» «Авраас. Так зовут праведного отца». «Сукин сын!» – процедил Адер сквозь зубы. «Назвать город своим именем!» «Сюда меня привело его умение завораживать людей», – продолжил Джиана. «Я не хотел становиться братом, хотел побеседовать с отцом, но...» Советник покачал головой. сглупил и сказал избранному, что исповедую Ахабе. Чем им не нравится ваша вера? Не только им. Почти все конфессии считают нас лицемерами. Мы для них как дым над костром. Глаза застилает, а толку никакого. А все потому, что мы признаем все веры и всех богов. Джиана повернулся к Адеру. Я давно хотел спросить, но никак не решался. Ближайшую минуту я ваш. Так мало? Вы должны вернуться в постоялый двор и сидеть там, пока стражи не разрешат вам выйти. Джиана натянуто улыбнулся. Я не пленник. Это приказ. Советник бросил взгляд на чистокол. А я хотел рассказать вам о праведном отце. У нас еще будет время пообщаться. Так я могу спросить? Джиана, не тяните время. Почему вы назначили советником меня? Не Алларда или Ирвина, их в Гразде-Море большинство, а именно Ахабе. Вы не возносите одну религию над другой. Да, это так. Но почему выбрали именно меня? Я надеялся, что у вас хватит ума не уговаривать правителя принять вашу веру. Джиана рассмеялся. Адер передернул плечами. «Ваше веселье не к месту», — указал на чистокол. «Там мой тайный советник, и неизвестно, как с ним обращаются». «Поверьте, с Малякой хорошо обращаются». «Так хорошо, что ей пришлось проткнуть ладони?» «Она сама их проткнула». «Тогда почему ее не выпускают?» Джиана помолчал, глядя на обитель. «Может, она не хочет уходить?» Адер до боли в пальцах сжал ошейник Маранды. «Отец загипнотизировал Маляку, а он об этом не подумал!» Вспомнилось, как, слушая сектанта и рассматривая серебряную ложку в его руке, он чувствовал приятную усталость. И если бы не парень, то уснул бы под шелест берез прямо за кофейным столиком. Проводив советника взглядом и убедившись, что тот повернул в нужный переулок, Адер запрокинул голову. «Боже! Знаю, мы друг друга не любим, но прошу, сделай так, чтобы сегодня все закончилось!» Рабочие перестали стучать и теперь выстилали деревянное сооружение и ведущие к нему ступени пурпурным ковровым покрытием. Цвет королей. Перед обителью собирались горожане и паломники, но к Адеру близко не подходили. Через пару часов он стоял на безлюдном островке сбоку от дороги покаяния. Оставаясь пустой, она тянулась от края площади к пурпурному возвышению и походила на узкую длинную отмель посреди человеческого моря. Люди чихали, сморкались, чесались, но все равно пришли. Никто не связал внезапную болезнь с пророчеством хранителя об исчезновении Авраса. Зато братья выглядели здоровыми. Видимо, ночной ветер, отравленный Меба, не проник за чистокол. Вдруг парень вытянулся. Шерсть на холке словно выросла и поднялась высокой волной. Море отхлынуло от помоста. Вдоль него выстроились избранные с белыми волками. Натянув цепи, звери заскребли площадь когтями. Маранда превратился в камень, а Дер похолодел. Между ним и сворой, издающей утробные звуки, не осталось ни одного человека. По спине скатилась ледяная струйка пота. Пытаясь успокоиться, Адер принялся считать хищников. Около 50. Хозяин постоялого двора не говорил, что в день веры на площадь приводят волков. Их появление ломало все планы. Адер оглянулся. Люди напуганы. Значит, происходящее стало для них неожиданностью. По ступеням, расположенным с обратной стороны помоста, взошел праведный отец. Певчих с ним не было. В лучах жаркого солнца его белая одежда казалась лимонной. Не обращая на Адера внимания, глава секты раскинул руки. «Братья и сестры, посмотрите вокруг. Холмы поют вам песню, рощи хлопают в ладоши, ветер гладит по голове. Солнце ласкает лица. А уйдете отсюда, что вы увидите? Что там? Отец указал на далекий горизонт. Там женщины раздвигают ноги перед первым встречным. Мужчины пьют и жрут, как свиньи. По улицам бегают безродные ублюдки. Вы спросите, почему так? Приблизился к краю площадки. А я вам отвечу, почему. Потому что миллионы людей притворяются верующими. Эти люди ходят в храмы, но они играют в игру. Их вера лжива, как и пастыри, которых слушают эти заблудшие души. Есть лишь одна вера. Это наша вера, праведная вера. Все остальное не настоящее. Стараясь не смотреть на волков и не слушать проникающий в сознание голос, Адер судорожно соображал, что делать дальше. День назад все казалось ясным, и потому никто не продумал запасной план действий. Теперь разум разрывали сомнения, а в сердце росла паника. Адер посмотрел на полупрозрачные облака. «Если ты есть, почему не обрушишь на отца и братьев небо? Почему шквальный ветер не подхватит их и не швырнет на колья? Почему ты разрешаешь им морочить людям головы? Или тебе присуща человеческая хитрость? Повертел, покрутил и направил Эйру в обитель, а правителя убогой страны сделал своим оружием». Тогда праведный отец прав. Человек лишен выбора, и все свершается по твоей воле. Но кто в таком случае вставляет тебе палки в колеса? «Много лет назад я и мои ученики остановились на ночлег в безымянном селении», — звучал голос проповедника. «Перед тем, как войти в дом, я воткнул посох в землю, а наутро посох пустил ветви и покрылся листвой». Адер оглянулся. «В это кто-то верит?» Скользнул взглядом по восторженным лицам. «Похоже, большинство верит». И задержал дыхание. Здесь были дети. Мало, но были. Сидя на плечах отцов, завороженно смотрели на помост. «Я сказал, отныне это святое место Авраас, обитель Бога. Здесь не будет греха. Здесь будет править послушание». Праведный отец указал пальцем на толпу. «Но если вы отступитесь от праведной веры, ваши коровники опустеют, ваши сады засохнут, ваши дочери принесут в подоле, ваша душа начнет гнить, ваше тело покроется язвами». Сделал несколько шагов назад. «Бог вложил в меня свою силу. Вложил силу в того, кто предан ему душой и телом. Сегодня, как и месяц назад, как год назад, как много лет назад, я воткну посох в землю и с Божьей помощью сотворю чудо». Раздался цокот копыт. Ослик катил по дороге покаяния тележку с гробом. Следом шла похоронная процессия в синих и сиреневых одеждах. Заплаканные лица, шаткая походка, надсадное дыхание – все свидетельствовало о невосполнимом горе. Из толпы послышались голоса. «Прими соболезнования мира! Скорбим с тобой! Сочувствуем тебе и твоим детям!» В нескольких шагах от Адера, точнее, от парня, ослик заупрямился. Потащил скорбный груз влево, вправо, а потом и вовсе остановился. Погонщик понукал животное, тянул за поводья, хлопал по крупу, а упрямец не трогался с места. Носильщикам ничего не оставалось делать, как снять гроб с тележки и отпустить осла и его хозяина. Процессия продолжила путь, всхлипывая и сморкаясь в носовые платки. Когда гроб пронесли мимо Адера, он успел рассмотреть, кто в нем лежит. Пожилой мужчина выглядел как настоящий труп. От него пахло нафталином, сосновыми досками и залежалым плюшем. От носильщиков воняло кислым потом, давно не стиранным исподним и дешевым вином. Избранные братья оттащили волков от лестницы. Гроб внесли на помост и поставили на табуреты. Процессия замерла перед ступенями. Одна из женщин, видимо, та самая Мира, заламывая руки и заливаясь слезами, упала на колени. «Многие из вас знают лошкаря Тоба», — проговорил отец. «Три дня назад в его семью пришло горе. Тоба умер. Он вел праведную жизнь, был справедливым отцом и строгим мужем. Он ушел слишком рано, но на все воля Божья», — указал на коленопреклоненную селянку. «Его жена Мира обратилась ко мне за советом. Тоба не оставил завещание, и теперь инаковерующая родня посягает на имущество несчастной семьи. Вдова спросила, как ей поступить? Смириться и отдать нажитое последователям лживой веры или воспротивиться?» Отец оперся ладонями на стенку гроба. «Я три дня молился в надежде услышать голос Всевышнего. И я услышал. Веруй, — сказал он мне, — веруй, и мертвые восстанут. А веруете ли вы, мои братья и сестры?» Над площадью пронеслось: «Веруем!» Глава секты распростер над покойником руки. «Я праведный отец, посланник Божий. Бог смотрит моими глазами и говорит моими устами. Я взываю к тебе, Тобо, я приказываю, восстань из гроба, встань и живи!» Помедлив, окинул людей взглядом. «Вы веруете?» «Веруем!» — прогромыхала толпа. «Восстань из мертвых и живи!» — произнес отец и снова обратился к народу. «Вы веруете?» Толпа взорвалась. «Веруем!» «Услышь меня, Тобо!» — закричал проповедник. Вытянутые над гробом руки задрожали от напряжения. Пальцы свело судорогой. «Восстань и живи! Восстань и живи! Восстань и живи!» Покойник сел. С изумленным видом посмотрел вокруг себя. «Где я?» Толпа ахнула и онемела. Вдова на четвереньках вскарабкалась по ступеням, обхватила колени отца и заголосила во все горло. Проповедник воздел трясущиеся руки к небесам. «Мой Бог, благодарю тебя!» Братья помогли бывшему покойнику выбраться из гроба. Тот упал перед отцом и принялся целовать ему сапоги. Люди запели молитвы. Глядя себе под ноги, Адер елозил пальцем по замку на ошейнике и не решался его расстегнуть. С минуты на минуту глава секты произнесет заключительные слова и с победоносным видом исчезнет. Потрясенная толпа разойдется, ошеломленные паломники разъедутся по стране с рассказами о божественной силе отца, и пастырь поведет за собой паству дальше. Поведет, как стадо безмолвных и покорных овец. Адер запрокинул голову. «Тебе нужны овцы?» «Нет». «Не нужны. Тебе нужны волки с зубами и когтями. Нужны воины, мыслящие, с убеждениями, которые не побоятся взять в руки меч и направить его против зла». Раздался щелчок, ошейник упал на землю. Адер схватил парня за шкуру на холке и притянул к себе. Несколько секунд ничего не происходило. Люди распевали молитвы. Отец ждал, когда с лестницы сойдет воскресший мертвец с несостоявшейся вдовой, и с помоста уберут гроб и табуреты. Адер первым услышал вой собак и кошек. К их безумию он был готов. Он не знал, как поведут себя опасные звери. Вой нарастал, блеющие голоса верующих затихали. С ближних улиц донеслись крики. Не дожидаясь конца проповеди, народ начал расходиться. Взирая поверх толпы, отец подошел к краю помоста. «Это собаки! Успокойтесь! Это всего лишь собаки!» Волки вытянулись, как по команде пригнули шеи и вдруг рванули вперед, потащили избранных за собой. Люди с истошными криками бросились в рассыпную. Образовалась сумасшедшая давка. Звери волочили сектантов по брусчатке, клыками вспарывали руки, пытаясь освободиться. Не в силах удержать хищников, избранные выпустили цепи. Борясь с желанием заткнуть уши, Адер смотрел на вождя шальных и беззащитных овец, а тот смотрел на него, будто спрашивая: «Это все ты?» Взбежав на помост, братья взяли своего идола в кольцо и сопроводили в обитель. Когда за спиной все затихло, Адер поднял ошейник и, скрипя сердце, обернулся. Среди рваной одежды и потерянных башмаков в лужах крови лежали люди. Бедолаг растерзали не волки, их затоптали единоверцы. Стеная и рыдая, раненые пытались встать. Ноги подгибались, и люди вновь валились на землю. По прилегающим к площади улицам рыскали белые хищники. Где-то ревела домашняя скотина, ржали кони, кудахтали куры. Для оголодавших зверей не существовало ни стен, ни заборов. Поглаживая пальцами рубины на ошейнике, Адер повернулся к воротам. Со сторожевых вышек на него пялились караульные. О чем они думали, наблюдая, как гибнут люди? Их сердца обливались слезами? Они страдали, как страдал он? Вряд ли. Они смотрели сверху и радовались, что находятся в безопасности. Их не волновали братья и праведный отец. Никто не выбежал из обители с ножом в руке. Никто не бросил вызов стае, которая денно и нощно мечтала о воле. Адер взошел на помост. Парень встал рядом с ним и, подняв мощную морду к солнцу, завыл. На протяжный вой, похожий на стон, ответили волки из вольеров. Это продолжалось час или два, а может, целую вечность. Оглохший от горького рыдания матерых хищников, Адер потерялся во времени. Как только из ворот выйдет Эйра, все прекратится. Неужели отец не понимает? В воротах приоткрылась калитка. Или это ему показалось? Адер приложил ко лбу руку козырьком, вечернее солнце слепило глаза. Из калитки вылетели белоснежные мохнатые шары и понеслись через площадь. Отец выпустил 2,5 сотни волков в город. Адер посмотрел на ошейник. Недолго думая, затолкал его в карман. Жителям Авраса предстоит пережить кошмарную ночь, слушая рев скотины и плач детей. Так решил пастух стада. Солнце спряталась за чистоколом. Натерзаемые хищниками улицы опустили сумерки. Адер сел на ступени, хлебнул воды из фляжки и уронил голову на грудь. Теперь вся надежда на Драга. Если после того, что он сделает, народ не поднимется и не придет к стенам обители с требованием освободить праведную мать, Адер признает свое поражение и отправит Крикса к великому. Тихо рыкнув, парень спрыгнул с помоста и побежал к размытым в полумраке силуэтам двух человек. Через минуту вернулся с Эшем и Криксом. Спрятав кинжалы в чехлы, страж и защитник поприветствовали правителя. «А у вас тут весело», — произнес Эш, заложив руки за спину и широко расставив ноги. «Быстро же ты», — удивился Адер. «Повезло. Даже в Лайдару не пришлось идти». Неужели привел? 300 защитников в вашем полном распоряжении. Не густо. Эш хмыкнул. Мой правитель, вы забыли, кто такие ветаны? Где они? За городом, в роще. Эш посмотрел на неосвещенные сторожевые вышки. Будем придерживаться вашего плана или захватим обитель сейчас? С захватом подождем до завтра, сказал Адер. Сейчас найди Драга и помоги ему. И осторожно, не забывай о волках. В Ветанском лесу водятся волки пострашнее этих. Как-то справляемся. Идите в гостиницу, мой правитель, произнес Крикс. Я подежурю. Парень с тобой не останется, а ты мне нужен живым. Лучше принеси что-нибудь поесть. Спокойной ночи, мой правитель, поклонился Эш. Сомневаюсь, что она будет спокойной, проворчал Крикс. Эш похлопал его по плечу. Ничего-то ты, боец, не знаешь. С Марандой даже в Ветанском лесу можно помолиться и спокойно лечь спать. Силуэты Крикса и Эша растворились во тьме. Шаги затихли. Адер улегся на помосте, прижался к боку парня и направил взгляд в молчаливое небо. «Я бы молился, если бы меня кто-то слышал».